Необычайная красота Дианы Вернон, которой сама она словно не сознавала, романтическое и загадочное положение девушки, окружившие ее опасности и мужество, с каким она глядела им в глаза, ее манеры более вольные, чем подобало ее полу, хотя я сам готов был объяснить чрезмерную эту свободу бесстрашным сознанием собственной невинности и, прежде всего, лестное внимание девушки, явно отдававшей мне предпочтение перед всеми другими, все это вместе взятое должно было волновать мои лучшие чувства, дразнить любопытство, будить фантазию и льстить моему тщеславию. В самом деле, я не смел сознаться самому себе, какой глубокий интерес внушает мне мисс Вернон и какое большое место занимает она в моих мыслях. Мы вместе читали, вместе совершали прогулки, вместе ездили верхом, сидели рядом за столом. Занятия, прерванные после ссоры с Рэшли, она теперь возобновила под руководством наставника, более чистосердечного, но далеко не такого способного. Признаться, мне было не по плечу помогать ей в изучении тех разнообразных и глубоких дисциплин, которыми она начала заниматься с Рэшли и которые, казалось мне, более подходили богослову, чем красивой девушке. Я не мог постигнуть, ради чего завлек он Диану в мрачный лабиринт казуистики, именуемый у ученых философией, или в дебри столь же сложных, хоть и более точных наук, математики и астрономии, если не с целью извратить и затуманить в ее уме понятие о различии полов и приучить ее к тонким логическим рассуждениям, чтобы затем, когда настанет время, вмешаться самому и облачить ложь в цвета истины. В тех же видах, хотя в этом случае злой умысел был очевидней, уроки Рэшли поощряли Диану ни во что не ставить и презирать те внешние формы и условности, которыми ограничено в современном обществе поведение женщины. Правда, мисс Вернон выросла лишенная женской среды и не могла усвоить общепринятые правила приличия ни из примера, ни из наставлений, но врожденная скромность и безошибочное чутье вели ее по правильному пути и никогда не позволили бы ей усвоить то смелое, не признающее компромиссов обхождение, которое так поразило меня при нашем первом знакомстве. Если бы ей настойчиво не внушали, что презрение к условностям указывает одновременно на превосходство ума и на уверенность в чистоте своей совести. Коварный наставник, преследуя, несомненно, собственные цели, взрывал те бастионы, которые воздвигаются вокруг добродетели, сдержанностью и осторожностью, но за эти и за другие свои преступления он давно ответил перед более высоким судом. Благодаря своему живому уму, жадно воспринимавшему все виды знаний, какие ему предлагались, Диана преуспевала не только в отвлеченных науках. Я нашел в ней также незаурядного лингвиста, хорошо знакомого к тому же с древней и современной литературой. Если бы не то обстоятельство, что сильные дарования часто развиваются тем полнее, чем они меньше получают поддержки, быстрые успехи мисс Вернон в науках могли бы казаться почти невероятными, и они представлялись еще необычайней, когда этот запас ее духовного богатства, подчеркнутый из книг, я сопоставлял с ее абсолютным неведением действительной жизни. Казалось, она знала и видела все, кроме того, что происходит вокруг. И мне думается, что это неведение, эта наивность в суждениях о повседневных предметах, являвшая разительную противоположность ее обширным общим знаниям, что они и придавали ее беседе неотразимое очарование и приковывали внимание ко всему, что она делала и говорила. Невозможно было предугадать, что проявит она в следующей фразе или поступке, тонкую или проницательность, или глубочайшую наивность. Какой опасностью грозило для впечатлительного юноши моих лет близкое и постоянное общение с таким прелестным и своеобразным существом, легко поймет каждый, кто не забыл своих юных чувств.